Придется доказать тебе, прыгнуть еще раз на твои кости, что ли. Давай. Он застонал, а она рассмеялась. Вскоре оба заснули. Он видел сон. Оба снова выходят из магазина «Купи и сэкономь». Только теперь Билли осознавал, что видит сон, и знал, что должно будет случиться. Хотел сказать Хэйди, чтобы она прекратила свои манипуляции, поскольку ему необходимо сосредоточиться на дороге. Ведь скоро между двумя припаркованными автомобилями выскочит цыганка, точнее, между желтым Субару и темно-зеленым Фаербердом. Ее седые волосы заколоты грошевой пластмассовой прищепкой, и она не будет смотреть по сторонам, а только прямо перед собой. Билли хотел сказать Хэйди, что это их единственный шанс вернуть все назад, изменить, сделать правильным. Но он не мог произнести ни слова. Наслаждение пробудилось от прикосновения ее пальцев. Сначала они легонько поигрывали, потом взялись за дело всерьез. Его член твердел во сне, он слегка отвлекся от дороги при звуке застежки молнии, которую она открывала небольшими рывками. Наслаждение смешалось с ощущением страшной неизбежности. Вот уже показался впереди желтый Субару, припаркованный позади зеленого Фаерберда с белой полосой. Между ними ярко вспыхнули языческие пестрые цвета, куда более яркие, чем рекламные щиты Детройта или Тойота Вилладж. Билли попытался закричать: «Перестань, Хэйди! Вот же она! Я ее снова убью, если ты не прекратишь! Умоляю! О, Боже, нет, нет, умоляю тебя, Господи!» Но фигура уже появилась между двух машин. Халик попытался отпустить педаль акселератора и нажать на тормоз, но нога словно прилипла к проклятому акселератору и продолжала давить на него со всей силой. Руль заклинило. Он весь сжался перед ударом. И тогда голова цыганки повернулась к нему, но перед ним была вовсе не старуха. Это был цыган с гниющим носом, у которого не было глаз. В тот момент, когда его Олдсмобиль врезался в него, сбив с ног, Халик успел увидеть пустые глазницы, обращенные прямо к нему. Губы старого цыгана образовали полумесяц зловещей улыбки под его кошмарным носом. Взметнулась сморщенная рука над капотом Олдса, кованые кольца, браслеты язычников, три капли крови на ветровом стекле, смутное ощущение острой боли, когда пальцы Хэйди впились в него в момент оргазма, ускоренного шоком. И услышал шепот, перекрывший отчетливо все другие звуки. Он донесся снизу сквозь ковровое покрытие дорогого автомобиля. Худеющий. Билли проснулся, вздрогнув. Повернулся на бок и бросил взгляд в окно. Крик перехватило спазмом. Серп луны улыбкой завис над Адирандаками. На один миг ему виделся старый цыган. Голова слегка склонена на бок, глаза — две яркие звездочки, заглядывавшие в их комнату во тьме ночи. Их свет мертвенно-холодный, как у светлячков или огоньков на болоте, которые ему довелось видеть в Северной Каролине, и холодная улыбка полумесяца, таившая замысел мести. Билли судорожно перевел дух, зажмурил глаза и снова раскрыл их. Луна снова стала луной. Спустя 3 минуты он уснул. Новый день выдался ясным, и Халик сдался на уговоры супруги вскарабкаться к тропам лабиринта. Земли Моханка были испещрены сложной сетью туристских троп, от самых обыкновенных до очень трудных. Лабиринт считался умеренным, и во время медового месяца они с Хайди дважды совершили восхождение. Он помнил, какое удовольствие доставляли ему эти прогулки. Карабкался по кручам, а следом за ним Хайди, смеющаяся, требующая, чтобы он поторапливался. Уволенье такие.